Владыка вырвал из очередного трупа позвоночник, преобразуя его в костяное копье, когда призрачное, огненно-красное копье пронзило его сзади. Нергар целилась не в демона. Она один усиленным выстрелом прикончила обеих дев битвы, с которым владыка провел веселый перформанс. Сначала я даже хотел с ними пообщаться, использовать прокачанный командный голос, чтобы внушить им, мол, вот ваш главный враг, он вас искалечил и творил с душами ваших павших ужасные вещи, нет судьбы хуже, чем стать умертвием. Но потом решил, лучше не надо, еще задумаются на тему того, что творил я, пусть их ведет спонтанный гнев, пусть атакуют ближайшего врага, а это владыка, и они атаковали. Второе призрачное копье пробило насквозь голову демона, а первое уже кромсало его тело, порхая и жаля, словно огненная оса. От владыки полетели куски черных жил, он развернулся к новым противникам. Демон не отступил, его тело охватило багровое мерцание. Правую руку ему срубил взмах копья призрачной воительницы, но левый он схватился за артефакт иглу, доставая ее из своего тела, как меч из ножен. Взмах, вспышка, крик боли и новое открытие. Такие призрачные воительницы не неуязвимы для некоторых вещей. Небо над нами окрасилось в цвета багрово-алого заката, вопреки сияющему солнцу. Я вспомнил видение о порченных землях, вечный закат над стеклянным морем, где Азарт когда-то сразил Неридию. Осколок этой силы снизошел на север, барьер между мирами ослаб. Артефакт в руке демона тянул к себе потустороннюю силу. Корчились и кричали оживленные трупы, рвали друг друга в агонии. Их искалеченные души сжигало великое пламя. Укол сияющей иглы в сердце призрачной воительницы и лицо ее исказилось от ужаса. Наверное, всю жизнь ее учили, что несколько секунд после гибели никто не сможет остановить праведную ярость святой девы. Но судьба жестока. Здесь дева вышла против силы, сметающей все на своем пути. Без проблем демон восстановил вторую руку, исцелил все раны. Однако в момент, когда призрачные воительницы атаковали владыку, я уже послал Ринга и остальных сейфов атаковать. Они обогнули костяную стенку, а дальше закаленный в крови проявил чудеса дисциплины. Он не стал пронзать демона копьем, а, послушав мой приказ, один взмахом меча срубил не голову врага, а руку с артефактом. Работало мощнейшее подавление Ринга. Игла померкла, падая на землю. Демон ринулся к ней, но плотоядный конь Ринга ударил его копытами, мстя за своих травоядных сородичей. Чудовищный скакун черной масти шел на полной скорости. Даже силы владыки не хватило, чтобы устоять. В его голове тут же образовалось две усиленные стрелы. Теперь не увернулся. И, казалось, что все уже кончено. Но огненная сущность покинула тело, устремившись в небеса, где еще горел демонический закат. Владыка создавал какие-то фрагментарные тела и тут же покидал их, поднимаясь по ним как по лестнице. Затем в метрах 50 над землей вспышка и несколько десятков крылатых тварей полетели в разные стороны. Ублюдок. Второй раз мне удается почти прижать его, но тварь уходит, используя эти мерзкие трюки. Знал бы, послал бы кого на химере ловить гада. Есть еще гарпии, но бесполезно. Они их, даже вымотаны, помножит на ноль одним движением когтей. Ладно, черт с ним, еще, думаю, встретимся. Победа, объявила мне система, ваш уровень повышен. Я оглядел последствия кошмарной битвы, выдохнул. Голова болела от чрезмерного присутствия вокруг магической силы. Еще горел в небесах потусторонний закат. Ну что, пора ломать чертовы мосты и сматываться. Глава 24. Разговоры о божественном. Мост рухнул без проблем. Хоть что-то сегодня произошло без проблем. Потихоньку вечерело, демонический закат исчез, но его сменило зарево лесного пожара, багровыми красками освещающие последствия недавней бойни. Воздушная разведка показала, что до передовых отрядов Кринтер примерно километров 20 и они прекратили марш. Еще бы, только что до них, наверное, впереди своего визга добежали немногие выжившие. Что они могли рассказать? Поехавший стратег призвал какого-то супер-сатану, поднимающего зомби сотнями. Не уверен, что среди выживших есть те, кто заметил, как мы с владыкой вонзались. А даже если есть, поехавший стратег призвал супи-сатану, потерял над ним контроль, и теперь эта тварь бродит у реки, превращая людей в произведение авангардного искусства. В общем, у нас было время спокойно оказать первую помощь раненым и уничтожить второй мост, охрана которого разбежалась. Потери. Из 30 антисигнанов 16 ранены и 8 убиты. Центурия Велитов потеряла 20 человек убитыми и более 30 ранеными. 27 погибших среди превентеров. Костяным копьем был уничтожен один из гомункулов. Потеряно 9 монстров среднего калибра. Адепта гробницы придавила мертвая лошадь. Также в самом финале противостояния погиб один из сейфа Кин. Его плотоядного коня по традиции отпустили шляться по миру самостоятельно. Вроде как у этих чудищ может быть только один хозяин, после смерти которого конь становится не очень управляемым монстром. Но если он собирается шляться по лесам севера, то ближайшее время тут будет бегать много мяса, двуногого в основном. Что же мы за этот кровавый бой, кроме пиздюлей, получили? Новый уровень, возможность сломать мосты и еще артефакт иглу. Направитель великого пламени. Игла какое-то время просто лежала на земле, слабо мерцая. Затем Теуви приблизился и аккуратно, даже почтительно поднял артефакт. «Насколько эта штука может быть полезной?» – спросил я, рассматривая колдовскую приблуду. «В наших руках предмет, обладающий великой силой. Обтекаемо начал магистр, но мне от него нужна была конкретика. Вы можете с его помощью восполнять свою энергию до определенного предела. Увы, но мои разум и тело пока далеки от истинного совершенства. Однако близость столь могущественного предмета, создающего лишь своим присутствием энергетический канал, безусловно умножит мои скромные возможности. Но это лишь часть той пользы, что принесет в наших руках этот артефакт. Так-так, продолжай. Сквозь канал проходит не только чистая сила, но и ее носители. То есть с помощью этой штуки можно призывать демонов? Да, как светлячков огонь, их притягивает могущество направителя пламени. Сколько мы сможем призвать? Тут вопрос в другом. Сколько сможем контролировать? Контролировать это хорошо, но не всегда обязательно. Если, допустим, этой штукой можно просто спамить демонов где-нибудь в тылах врага, ну ок, они будут на всех кидаться. Ничего страшного, мы то отобьемся, а вражеские обозы придется снабжать большим количеством подавителей. Этот ресурс у противника отнюдь не бесконечен. Можно. Я взял у колдуна артефакт, который весил как железный лом, цельнометаллический, походу. Ну ничего, тяжесть это хорошо, тяжесть это надежно. Даже если не сработает магия, таким всегда можно врезать по башке. Поверхность темного металла была гладкой, словно перед боем демон иглу хорошенько отполировал, а может на ней вообще царапины не образуются. Однако в некоторых местах заметил на артефакте резьбу, узоры какие-то письмена. Я с удивлением понял, что могу прочесть символы на игле. РТС-система распознавала их как текст, который гласил: «Сквозь мрак ночи и сияние звезд, да услышишь мой голос, клинок, скрытый во тьме, сердце, спрятанное под золотой чешуей, гром, раскат его лишь шелест после музыки светил, пламя, касание его лишь бутон цветка после жара наших чувств». А чем это вообще? Честно говоря, надпись довольно странная, слишком восторженная, оптимистичная и даже романтичная. Не то, что ожидаешь прочесть на древнем демоническом артефакте. Впрочем, если это работа Азарда, то нечто такое он мог написать по настроению. Голову сдавила боль, ощущение, что температура тела повысилась. Я передал артефакт обратно Теувию. Мне с этой иглой лучше не контактировать долго. Артефакт фонит магией, как урановый лом рентгенами. Мы вылечим сейчас самые опасные, кровоточащие раны, произнес Теуви, забирая направитель. Но всем, кто участвовал в этом бою, нужно следить за собой отныне и находиться под наблюдением людей, знающих. Опасные болезни, язвы и опухоли могут проявиться от столкновения с могуществом демонической магии. Словили дозу облучения. Ясно. Неудивительно, если вспомнить, как тут полыхал колдовской закат. Пока ломали второй мост, решил повысить уровень. Что же нам предложили сегодня на выбор? Секретные указания. Позволяет раз в месяц передать агенту, отправившемуся на миссию, образ из вашего сознания на 25 секунд, метка удаленного контроля. Вы можете поставить на одного своего воина особую метку, которая существует неделю. При активации метки, вы на час получаете обзор вокруг него и возможность отдавать приказы вне зависимости от расстояния до бойца, но не можете через него вербовать новые войска. После деактивации метки навык перезаряжается 5 дней. Прозрение. Увеличивает шанс срабатывания навыка «Чужие сны» с 25 до 35. Машины-войны. Позволяет использовать ваши способности для прямого управления расчетами осадных машин. С ростом уровня начинает появляться все больше разных перков. Интересно, а до какого максимального уровня вообще докачивались люди и какие предельные возможности это давало? Уверен, что не все стратеги держали свои способности в секрете. К Кто-то должен был оставить гайд, может, биографическое описание. Когда-то я пытался найти подобную литературу еще на территории империи. Сейчас с информацией туго. Едва ли в окрестных деревнях имеется обширная библиотека. Ладно, благо прокачка тут интуитивно понятная. Что же взять на данном уровне? Прозрение, полезный, но не особо мощный баф. Машины. Звучит очень интересно. Метка контроля сразу навевает мысли о диверсиях и рейдах. Тоже очень неплохо в условиях текущего конфликта. Пожалуй, выберу именно метку. Уже есть несколько идей для ее применения. На этом наш адский рейд закончился. Потрепанный, поредевший и покрытый гарью отряд отступал, пытаясь не нарваться на лесной пожар. В итоге пришлось сделать нехилый крюк. По дороге у меня состоялся довольно любопытный разговор с Луной. Серьезных ранений она не получила, но все же ей досталось в момент, когда паникующие живые и уже не паникующие мертвые северяне давили нас всей массой. Вмятины на шлеме были тому свидетелями. Кроме того, ведьма слегка хромала. «Это кто был?» Вместо приветствия выдала она, явно во взвинченном состоянии. «Что за тварь, демон?» Спокойно ответил я. «Лжешь?» С все тем же с шипящим акцентом возразила Луна. «Я видела демонов. Дралась против них. Дралась на их стороне. Там был не демон. Он поднял стену из костей. Впечатляющая, но, замечу, не самая полезная способность», ответил я, с трудом переставляя уставшие ноги. Костяные ножи и копья были куда опаснее. С севера тянуло дымом. Я мог идти, ориентируясь на вид от третьего лица, но даже закрытые глаза слезились. И он ушел. Он ушел от тебя второй раз. Давила гибрид на больное. Дважды разбит. Оптимистично ответил я. Прилюдно унывать мне не следует. Стратег должен сохранять присутствие духа. Даже, простите за каламбур, в присутствии всяких демонических духов среди вражеских орд. Он чуть не прикончил тебя оба раза. Не унималась Луна, сняв шлем. Боишься? Могу отправить тебя в утопие. Корованы грабить. Дороги сейчас, конечно, опасные. Там где-то армия Геара шляется, но если доберешься, то будешь подальше от демонов, выращивающих костяные стенки. Думаешь, я боюсь? В голосе ее звучал вызов. Ну что, врать ей? Провоцировать? Попробую сказать правду. Иногда правда — это самая лучшая политика. Думаю, что ты охренела после увиденного. Это нормально. Я сам охренел. Еще игла эта. Помнишь, как мы бежали из дворца Биртерна? Причем тут это? Я хочу напомнить не о прорыве из замка, даже не о путешествии по реке. Самый последний момент, когда на море появился огромный корабль с кучей претарианцев, гибридом и доктонинием, ну тем венатором. Да помню я, зло ответила ведьма. Встреча с доктонием у нее была не из приятных. Тогда мы столкнулись с превосходящей силой за пределами северного расклада. Они ненадолго заглянули сюда, показали, что называется, флаг. Какой еще флаг? Это выражение такое. Они напомнили Геару о силе империи, чтобы не слишком зарывался. Так вот демон, ну который демон с большой Д, очень сомневаюсь, что его подослали федераты. Работай он на них и уже кошмарил бы нашу армию по тылам. Сжег бы к чертям Либану, например. Но нет, ничего, кроме двух попыток покушения. Думаю, он направлен сюда какой-то силой за пределами северного расклада. Так что насчет утопия я не шучу. Эта тварь охотится за моей головой. И пока ты рядом, то однажды можешь оказаться на его пути. Хватит. Да за кого ты меня держишь? Это не обвинение в трусости. Вся война для тебя – личная обида и способ пополнить карманы. Стоит ли ради этого умирать? Ответил я, морщась от мигрени. А сам не хочешь свалить? Контратаковала ведьма. К колдунам как-нибудь или в свою империю. Если бы я шел легким путем, то согласился бы на сделку с Геаром. Боюсь, ты не очень понимаешь, что значит быть стратегом и какую ответственность мы ощущаем перед своей армией. Мое откровение ей явно не понравилось. Как же, отмеченный богами, святоша. Ну так ведь все это правда. Усмехнулся я. Ты не веришь в богов? Пиратка презрительно сплюнула, скаля острые зубы. Сколько храмов я грабила, сколько жрецов страшили меня карами своих истуканов. Болтовня одна, напыщенные вруны. Боги существуют. Я видел их, живых и даже одного мертвого. Неприятное, скажу тебе, зрелище. Сотни килограмм гнилого мяса, а запах так вообще. Ведьма прекратила злиться и посмотрела на меня с удивлением. Возможно, ее заинтриговало описание божественного мяса. Это было на севере? Да. Десятки монстров собрались на пир. Ели это мясо, пытались обрести силу, но сходили с ума. Их поражала какая-то порча. Возможно, Боль и гнев того бога даже после его смерти имели власть. Помнишь девчонку из подземелий, которую нам пришлось бросить? Она была его жрицей. И знаешь, что еще могу сказать? Она до сих пор жива. Лжешь. Зачем мне лгать об этом? Уж не знаю. Мотнула головой ведьма. Но та девка сдохла. Я видела, как ее пожирает сила демона. Она жива, твердо возразил я. Видел ее через свою силу. Исковерканная, безумная, но еще живая. Лучше бы ей было сдохнуть. Раздраженно ответила Луна. В этих дрянных краях все неправильно. Как прикончим Гера, сразу вернусь на юг. Там боги это просто глупые истуканы. И с демонами справиться проще. Я не стал ее огорчать. Пусть считает, что подобный здец творится только на севере. Но, думаю, везде есть свои боги и монстры особо высокого ранга. Просто раньше капитанша пиратского корабля не привлекала их внимания. Кстати, ты стала сильнее. Попытался ободрить ведьму. Не знаю, заметила ли, но я хорошо помню твои прошлые статы. Прошлые что? Нахмурилась Луна. Я вижу силу людей и других существ в виде цифр. Часть моих способностей. Могу сравнивать. Сейчас ее показатели были на уровне. Сила 29, маневр 29-4, выносливость 31, могущество 27, энергопоток 28, базовая мораль 900, мастерство 30. Это плюс 1 единица силы, мастерства и выносливости, а также 2 энергопотока и могущества. Постарался ей это описать. Кроме того, у нее немного обновился раздел магии. Появилась ритуальная. Не прошло даром ее общение с ведьмами из Утопья. Однако чего-то особо интересного в этом разделе не было. Какие-то проклятия, привороты и прочее, не очень боевая дребедень, требующая обычно вещей или волос цели. Но было кое-что новенькое и в разделе активной магии. Воззвание к небу. Управление погодой — одна из первых вещей, к которой обращались древние шаманы. Воззвание к небу. Простейший, но достаточно эффективный метод. Манипулируя потоками воздуха разной температуры, заклинатель вызывает дождь, снег или град. Шанс вызова, а также интенсивность погодного явления зависит от текущей облачности в месте сотворения заклинания. Объем расхода – 1541. Эффекты. В зависимости от облачности провоцирует осадки в радиусе до 1-1 км с шансом от 0,93. Штука, не скажу, что меганадежная, но сойдет. Вторая новинка мне казалась намного полезнее. Вихрь. Это заклинание всегда вспоминают, когда говорят о магии ветра, хотя эффективно его могут использовать лишь немногие. Направить воздух в одну сторону всегда проще, чем закрутить его в смерть. Заклинание создает недолго существующий вихрь. Данный навык практически бесполезно использовать в помещениях и на закрытой местности. Объем расхода – до 1336. Эффекты. Создается вихрь с диаметром в 5-9 метров, скорость ветра в котором доходит до 17-27 мс. Вихрь существует от 3 до 8 секунд и способен пройти до 18 метров в выбранном направлении. Вот это прям интересно. Едва ли таким вихрем можно прям убивать людей. Но как возможность снизить эффективность вражеского обстрела, он смотрится гораздо лучше удара ветра. Там волна, которая существует мгновение. Тут же можно создать преграду, существующую до 8 секунд. Есть, конечно, и минусы. Удар ветра может не только ослабить вражеский обстрел, но и усилить наш. Вихрь же одинаково работает в обе стороны. Но вариативность магии — это в любом случае хорошо. Также у нее немного подросла эффективность уже имеющихся заклинаний. Цифры, значит, усмехнулась Луна. А у тебя какие? Я не воин. У меня другие задачи на поле боя. Ну так какие? А действительно, какие? Давно я на себя не глядел. Сила 15, маневр 12-4, выносливость 18, могущество 3, базовая мораль 600, мастерство 10. Ну не то, чем можно хвастать, но даже есть небольшой прогресс несмотря на болезнь. Надо прода. Стоп, что? Откуда у меня появился показатель могущества? Оно вроде отвечает за максимальный объем энергии и силу заклинаний. Может, у меня еще запас маны появился? А он появился. Энергия великого пламени 167. Чего молчишь? Продолжала подначивать Луна. Никак не можешь разглядеть свои цифры? У меня там что-то странное. Пробормотал я. Но можешь не сомневаться. Физические показатели у тебя выше. Моя задача в бою иная. Разглядывать цифры. Усмехнулась она. Но я все это уже пропускал мимо ушей. Надо было срочно поговорить с Теувием. По каким-то причинам у меня появился магический показатель, а тело начало накапливать демоническую силу. Это может создать проблемы. Однако маг меня обнадежил. В этом нет ничего опасного или необычного. Вы слишком часто соприкасались с могущественными силами магии. Ваше тело и дух начали привыкать. Как вода вытачивает в камне ложбину, которая со временем станет горным озером, так и внутри вас появился малый резервуар энергии. Магическая сила и способности стратега несовместимы, напомнил я. Вот что меня беспокоит. Не волнуйтесь, у вас нет собственного канала силы. Вы лишь поглощаете ее из внешних источников. Если накопите слишком много, то это может помешать вам использовать дар, но он быстро вернется. Мои ученики докладывали, что вы несколько раз приказывали им передать вам магическую силу. Такие эксперименты тоже способствовали вашему привыканию к животворящему теплу великого пламени. Мне остается лишь похвалить подобное стремление к истинным знаниям, хотя сейчас нашему делу вы, как стратег, будете намного полезнее. Быть полезным вашему делу – последнее, что меня сейчас интересует. Однако можно выдохнуть. Могущество 3 – это ерунда. Великана с зонтиком и фразой «ты волшебник», Миша, можно пока не ждать. А те уви, однако, подумал, что я магической силой накачивался из любопытства и желания прикоснуться к великой истинной силе. На самом же деле это я тогда перегружал РТС-систему, чтобы, пользуясь багами, подсматривать всякое. Возвращение к основным силам нельзя было назвать триумфальным. Однако успехи от нашего рейда имелись. Кажется, они здорово струхнули, заявил Поцей. Конные патрули натолкнулись на целые толпы паникующих ублюдков. Они боятся идти к реке. Еще бы не боялись. Они то не знают, что убер-демон свалил, получив отлуп. Я обратился к Теувию. Завтра протестируем мою новую способность. Вы сможете использовать артефакт для призыва хотя бы неконтролируемых демонов, если стратег сочтет это нужным. Сочтет, черт. Надо ложиться спать. На ногах еле держусь, а голова до сих пор раскалывается. Свое намерение я немедленно исполнил, несмотря на то, что ко мне пристала луна, начав задавать вопросы про цифры окружающих воинов. Нашла, блин, новое развлечение, а мне бы от мигрени ласты не двинуть. Круг, разделенный на 4 части, звук гонга, стрелка рулетки не попадает в сектор чужие сны. Однако спокойной ночи не выдалось. Я получил в новую порцию кошмаров, еще более ядреную, чем прошлый раз. Сначала мне снилось, что я бреду по месту боя с убер-демоном. Хожу между пророщенных сквозь мертвые тела костей и ошметков изрубленной плоти. Темное, низкое, будто железное ночное небо вдруг вспыхнуло огнем. Пылающие глаза открывались на нем десятками. Огромные, живые, безжалостные. В них я видел образы пылающих бездн демонических миров, где роями носились огненные вспышки бестелесных духов. И грянул гром, складываясь в слова. Сквозь мрак ночи и сияние звезд, да услышишь мой голос. Клинок, скрытый во тьме. Сердце, спрятанное под золотой чешуей. Я обернулся, чувствуя чье-то присутствие. На том берегу реки за сломанным мостом безмолвно стояло странное существо, высотой 1.5 метра. Силуэт его тонул в золотом блеске чешуи, покрывающей большую часть тела. Двойные закрученные рога венчали голову. Длинный хвост обвивал ноги, кончавшиеся когтями. Но все же монстр более напоминал человека, чем ящера. Существо указало в мою сторону. На мгновение я замер. Меня буквально парализовало. Зелено-золотые глаза твари смотрели на меня. Они заслонили собой все мироздание. Вспышка и меня бросила в новое видение. Ты был прав. Знакомый голос с непривычной интонацией. Голос Луны. Но нет в нем больше ни вызова, ни смеха, ни гнева. Лишь усталость и отчаяние. Я вижу ее, прислоненной к дереву. Правая рука вырвана с корнем. Нижней половины тела просто нет, а левая рука сломана. Осколки костей кажутся особенно белыми на фоне темной кожи. Во всем прав, вздыхает она. Мне надо было бежать, утопье. Да хоть край света. Ты был прав. Они есть на самом деле, боги. Они есть. Лучше бы им остаться истуканами, но они есть. И последнее видение было, пожалуй, самым кошмарным из-за своего реализма. Я проснулся. Мне показалось, что я проснулся. Под головой нечто мягкое. Подушка? Нет. Запах крови. Я открываю глаза. Сквозь дыры в крыше какой-то хижины льется свет далеких звезд. Щурюсь. Пытаюсь разглядеть место, где я оказался. Пожалуйста, помогите. Тихий, шепчущий голос. Я приглядываюсь. Вы меня слышите? Я не могу кричать. Он что-то сделал с моим горлом. Он. помогите. На грязном, усыпанном объедками и черепками посуды полу хижины лежит молодой юноша. Темные глаза распахнуты от ужаса. Встать он не может. Кости его рук и ног проросли сквозь кожу, укоренившись в полу. Но следов крови нет, а запах есть. Он исходит снаружи. Там вспыхивает багровым демоническая магия. Он что-то с ними делает. Боги. Он их. Снаружи доносятся звуки, которые в моем прошлом мире никто никогда не слышал. Однако я могу представить их происхождение. Так звучит плоть, которая вопреки нормам здравого смысла меняет форму. Рвется кожа, растягиваются мускулы и жилы, хлюпая падает на камни лишний жир. Я поворачиваю голову, и это было отвратительно. Я не увидел ужасных трансформаций, их заслоняла стена глинобитной хижины. Однако я понял, что подушкой мне служит труп бездомной собаки. Шея сломана и кудлатая голова с вывалившимся языком смотрит на меня мутными стекляшками высохших глаз. Давно я не видел чего-то настолько тошнотворного, а видел я немало. Рассудок мой помутился. Тьма заволокла взор. В ней я услышал голос Доктания. Спокойный, поучающий и чуть насмешливый. Они существуют, стратег, боги. Некоторые из них живут в сердцах людей. Живут в воле своих избранников и тысяч обычных людей. Но, берегитесь, стратег, есть и другие боги. Те, кто ходит по земле или спят в пучинах океана. Боги. Так иногда мы называем самых древних и опасных из чудовищ. Проснулся я совершенно разбитый, а надо было воевать. Воздушная разведка показала, что из-за схватки у мостов армия варваров забуксовала. День или полтора они провели в попытках понять, что творится впереди и чем это им может грозить. Рассылали патрули, легионы даже могли их догнать в мое отсутствие, но Поций принял мудрое решение не вступать в бой без стратега. Пришлось даже снизить темп марша. Я хочу, чтобы вы отправились к реке и с помощью артефакта призвали как можно больше демонов туда, где будет проходить отступление армии Кринтер. Вот такой ТЗ получил от меня Теуви. Расчет был довольно простой. Владыка плавящий плод северян довольно сильно напугал. Однако точной информации о нему Аргита нет. Если отступая Кринтеры столкнутся с демонической активностью, то могут впасть в панику. Пытаться обойти эти места или собирать для их прорыва серьезные силы. Все это задержки. Все это дополнительные потери. Все это подготовка к последнему удару. Надо было наконец покончить с Кринтерами. Хоть с каким-то врагом покончить раз и навсегда. Для этого я был готов использовать свою новую метку контроля. На воздушную операцию были направлены. Химера одна штука, Теуви, Луна и Адепт. Провожая их до пределов обычной зоны контроля, ощутил неприятную тоску. Всему виной чертов сон. Едва ли он вещий, но бывали у меня и вещи. Если гибель Химеры, Адепта или Магистра я восприму как досадную стратегическую потерю, то смерть ведьмы, с которой вместе мы многое пережили, нет, не обладали прошлые сны признаками вещих. Пока ждал немного потренировался сказ, надо продолжать самопрокачку. Затем, когда подошло расчетное время, я зашел в РТС-систему и активировал метку удаленного контроля. Все сработало. Визуально это отражалось так, что в правом верхнем углу появилось изображение глаза. При нажатии на него меня из обзора обычной зоны контроля переносило к Теувию. Там я видел зону только вокруг него самого. В правом углу была такая же кнопка для возврата и таймер, отсчитывающий время работы метки. Я снова увидел место столкновения с владыкой. Лес вокруг отчасти выгорел. Стояли нетронутыми костяные конструкции. Чуть дальше от реки был замечен небольшой конный патруль из трех легких всадников северян. Их чародей без проблем сжег, после того как Химера снизилась и зашла на вираж. Однако основная часть армии северян еще не здесь. Ясно. Можно работать. Магистр покинул спину летающего монстра, снимая с артефакта чехол из темно-синего шелка. Вокруг иглы заплясали красные искорки. Глянул статы Теувия. Наличие артефакта давало ему аж +31 к энергопотоку и, думаю, это был далеко не предел мощности направителя Великого Пламени. Что же за фигня оказалась у нас в руках? Надо было спросить, хотя она любит на такие вопросы давать совершенно непонятные ответы. «Приступайте», — скомандовал я, благо, сырья на поле брани было еще весьма много. Удивительно, но стаи падальщиков вокруг тел я не наблюдал. Все лежали уже не свеженькие, но целые, насколько оставались после боя. Теуви поднял иглу над головой, и воздух вокруг артефакта забурлил багровым мерцанием. Барьер миров ослабевал. Игла пронзала его, создавая канал поступления демонической силы. И вместе с ней начали появляться ее воплощения. пока пустые, лишенные личности сгустки огненной энергии. Их выносило в незнакомый, совершенно чуждый мир, и они пытались в нем зацепиться. За примерно 2 минуты 11 пылающих вспышек пронеслись над полем, ударяя по мертвым телам, и мертвые начинали двигаться. Сначала медленно, затем уже очень даже резво. Они корчились и кричали, махая непривычными материальными конечностями. Дергались, словно пытались разносить и растянуть новый неудобный костюм, меняли тела под себя. Затем они начали проявлять интересы к окружающему миру, в том числе к Теувию, который поспешил обратно на спину Химеры. Игла чуть померкла. «Так, поднимитесь в воздух и призывайте их как можно больше». Однако Теуви не выполнил моего приказа. «Наверное, у него были на это веские причины. Ладно, 11 демонов уже неплохое начало, достойное». На обратном пути мельком глянул расположение армии врага. До реки ему было где-то часа 3-4, но они шли медленно, явно опасались встречи с силами зала. Когда Теуви вернулся, то я спросил его насчет нежелания призывать демонов с Химеры. «Это слишком опасно, господин стратег. Демон, лишенный тела, может вселиться в саму Химеру». «А, понял. Решим эту проблему так. У нас еще остается запас тел, который мы тащим в обозе для производства у мертвей. Не первой свежести материал, но сойдет, конечно. Тогда возьмите снова Химеру и на другом берегу призовите еще демонов. Как только в одном месте становится опасно, то переходите в другое. Пусть они там пасутся небольшими отрядами. Сколько всего их требуется?» Я улыбнулся. «Ну, для начала штук 50. Посмотрим, как оно сработает. Думаю, что это путешествие обойдется без моего присмотра. Пора было готовиться к решающему столкновению с кринтерами. Теперь перспектива их нагнать стала вполне реальной. Это обсуждалось на очередном военном совете. Главный вопрос – пытаться их сейчас нагнать, заставляя принять бой, или подождать, пока они начнут переправу. Впрочем, судя по свежим данным, армия северян осуществляет странные маневры, возможно, надеясь уйти через леса, распавшись на множество отрядов. Однако все эти безусловно хорошие новости омрачали дурацкие кошмары и другие мысли разного толка. Некоторые из них к вечеру стали довольно навязчивыми. Впрочем, ответ оказался на поверхности. Кажется, мне предстоял серьезный разговор с одним из своих героев, точнее героиней. Вызвал ее в свой шатер на закате. Луна, кажется, отошла от шока встречи с владыкой и вернулась к своему обычному пофигистично раздраженному настроению. «Есть разговор», — тихо произнес я, сидя за походным столом. Касс стояла рядом, спокойно наблюдая разворачивающуюся сцену. «Ну?» — спросила ведьма, ни следа волнения на лице. «Впрочем, после наших злоключений все покажется ерундой. Я же рассказывал тебе о своих способностях. Видеть цифры и лезть людям в головы, да, хорошо». Раздраженно вздохнул я, но это лишь часть моего дара. Я могу просматривать не только статы типа силы, ловкости и так далее. У меня вообще очень разносторонние способности. Не просто так я богами отмечен. В том числе могу просматривать эффекты отравлений, заклинания и прочей ерунды, действующие на людей и нелюдей. Так вот, вопрос у меня к тебе, уважаемая. Какого демона у меня в активных эффектах присутствует энвольтовый приворот? Частичный успех. Глава 25. Фактор хаоса. Почему это частичный успех? Искренне возмутилась Луна. Я все сделала правильно. Верю. Тут учти, что ритуальное колдовство почти всегда имеет шанс провала. Особенно стихийная магия, воздействующая на сознание и другие тонкие материи. Видел эффективность этого приворота. С частичным успехом тебе еще повезло. Ответил я, беря со стола наполовину пустой кубок вина. Все могло обернуться обычной мигренью или вспышками раздражения, а сам предлагал учиться у ведьмы из Утопья. Энда, у меня тут начинаются вспышки раздражения без всякой магии. Она совершенно непробиваемый персонаж, ну хоть бы как-то продемонстрировала вину за эту ерунду. Но мои претензии нарываются на встречные. У них есть полезные навыки и несколько ты даже усвоила, типа того же вихря. Меня сейчас больше интересует, что делать с этим приворотом, избавься от него. Небрежно бросила она, роясь на соседнем столе. И каким образом, скажи колдуну в маске, не хватало еще выставлять себя идиотом перед союзниками. Теуви не мой человек, он потом будет о все докладывать тем, кто стоит выше. Не хочу себе в личном деле пометку о такой смехотворной фигне. Эту проблему ты создала и ты же решишь, срок до послезавтра. Иначе, нахмурилась она, давай не будем играть в иначе. Ни мне и ни тебе это не понравится. Я очень стараюсь быть справедливым, лояльным и терпеливым в отношении союзников, пока они остаются союзниками. Что происходит с врагами, ты видела? Не надо создавать нам проблемы, их и так слишком много. Все сказал, пока да. Ведьма оставила последнее слово за мной и покинула шатер. Тяжело работать с такими кадрами вне поля боя. Вкус вина казался слишком кислым. Впрочем, накопившаяся за день усталость все вокруг делала каким-то неприятным. Доспехи мешают сильнее обычного, ноги болят, враги погибают недостаточно быстро. Надо поспать. Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в сектор «Чужие сны». Из списка выбираю, конечно, Таркуса. Либану нам удалось захватить почти без повреждений, не считая порезанных ворот и нескольких пожаров. Теперь же город плотно огребал. В лучах солнца прошедшего дня можно было заметить на стенах и башнях последствия обстрела. Каменные ядра вязли в земляном валу, перелетали через стену, круша пустые дома, выламывали фрагменты деревянных укреплений. Однако катастрофического урона крепость пока не понесла. Стена состояла из деревянных клетей, наполненных землей. Такая конструкция гасила удары, а толщина укрепления позволяла впитывать кинетическую энергию снарядов. Либо не больше грозил огонь, чем камни из катапульт. К поджогам гарнизон, разумеется, был готов. Часть домов непосредственно за стеной разобрали. Почти везде можно было видеть ведра, катки и прочие емкости с водой. Стены мазали глиной, которая, высыхая, создавала некую корку. Эти меры могли помочь от случайного пожара. Но если враг сможет у стены соорудить большой костер и разжечь его до высоких температур, с рвом северяне уже серьезно повозились. Навели мостки, отдельные участки присыпали, а вода в других напоминала уже скорее жидкую грязь. Основная армия федератов шла за мной. Интересно, сколько воинов Геа расставил на осаду Либаны? Думаю, что отряд в промежутке между 3-5 тысячами. Это вроде много, но если защитники выдерживают 2-3 штурма, то вполне могут истощить силы атакующих. Осадный лагерь вокруг Либаны был организован грамотно. Это плохой знак. Позиции укреплены. Есть частоколы и баррикады против внезапных вылазок. Это же блавики, произнес, стоявший на стене Таркус, приглядывающийся к лагерю врага. Кто? Спросил его легионер рядом. Да федераты с морского побережья. Видишь тот шатер, на нем кабан с рыбьим хвостом, их покровитель, и щиты светло-зеленым крашены. Это хорошо или плохо, что одни варвары, что другие? Зло ответил Таркус. Впрочем, варваров эти блавики напоминали гораздо меньше, чем мне хорошо знакомые кринтеры. Что меня особенно удивило, так это использование клипиусов, то есть овальных щитов, которые по всему кроме окраски соответствовали имперским. Войска внизу очень походили на косплей вспомогательных частей легиона с налетом северного колорита. Пока в лагере шла подготовка к штурму, кажется, намечалась очередная делегация переговорщиков. Возглавлял их человек явно имперского происхождения, хотя экипированный скорее по местным стандартам. «Может, прекратите стрелять и послушайте», — крикнул он, пока находясь на относительно безопасном расстоянии. «Среди нас полно граждан имп, не прекращайте стрелять», — необычайно громко закричал Таркус в ответ. «Пришпильте ублюдка к земле, у них там много наемников», — отметил его собеседник. «Наверное, думаю, что им будет легче с нами договоряться. Не знают пока, что большая часть гарнизона — это тоже варвары». «Да подожди», — пытался еще что-то говорить дипломат, но вскоре был вынужден прятаться за деревянным щитом. «Штурм завтра-послезавтра», — меланхолично заявил Таркус. На этом видение оборвалось. «Ну что же, пока ждем и разбираемся с кринтерами. Сколько у меня до похода сил Гера? 2 недели? 3? Вроде много, но на самом деле время адски поджимает. Если Геар выйдет на нас во время осады Кринтерна, можно будет сразу закапываться в ров. Вопрос с городом надо решать как можно быстрее и любой ценой. Этим сегодня займемся. Мы атакуем», — объявил я на утреннем собрании центурионов. Воздушной разведки еще не было, но вчера враг еще не начал переправу, даже не подошел к ней. «Это наш шанс», — за моими словами последовала короткая пауза. Это была не гнетущая тишина, а скорее общее раздумье над сложившейся ситуацией. «Добиваем», — прервал молчание Поций. «Если получится», — с надеждой ответил я. «Сейчас около реки тусует примерно 61 демон. Не самые опасные и опытные, но даже с такими обычным людям придется повозиться. Плюс кринтеры недавно огребли от владыки. должны писаться от любого демонического присутствия. Ну то есть не лезть в такие места без серьезных сил и подавителей в хорошем числе. Не знаю, как надолго это их задержит, но пора атаковать. Сегодня попробуем довольно рискованный маневр со вступлением в бой с марша. Впрочем, точную ситуацию поймем после разведки. Все маневры в теории прекрасны. Наступление по фронту, фланговый охват, пиздюли, отхват и так далее. Но как оно все будет на практике, увидим. Войска пора выдвигать. Возможно, сегодня состоится последнее полевое сражение всей этой войны за север. Таков был мой общий план военной кампании. До противника должно быть около 23 километров. Химера с Теувием и адептом вылетела на разведку, получив приказ держаться высоко над землей и оставаться в воздухе. Параллельно пойдет марш легионов. Через час-другой я получу обзор над вражеской армией. Тогда будем решать, в каком формате проводить атаку. Я перешел к виду из стратегии, наблюдая выступление потрепанной, но еще очень даже боеспособной армии. Много опытных подразделений, пусть и были потери. Много тяжелого снаряжения, пусть заметная часть, трофей. Военная машина раскалена до предела. Двигатель работает на высоких оборотах. Пока мы готовы переть сквозь препятствия, сметая все на пути, но если сломаемся, то запаса прочности не осталось. Враг напуган. Объявляю я через командный голос на всю армию. Он понес огромные потери. Пытается бежать, но мосты уничтожены. Мы идем забрать свое. Мы идем за победой. Слышу крики, соединяющиеся в шум людского моря. В них звучат радость и усталость, жажда битвы и волнение, гордость и остервенелость. Тени десятков богов парят над нами. Они живут в сердцах людей, горят пламенем их эмоций. Но гораздо большую роль в предстоящих делах играют даже не боги, а три духа гения, обитающих в аквилах и сознании солдат, покровителей легионов. В отличие от вездесущих богов, эти трое целиком здесь, маршируют рядом, стягивая вместе судьбы тысяч воинов. Конная разведка из сотни сейфов была в 12 километрах от начала колонны. 21, 23 и 24 ползли по лесной дороге единой железной змеей. Орлы империи, рожденные на ее окраине, чтобы стать щитом и мечом цивилизации. Север был их врагом, но был заодно почти родиной. Он вскормил легионы своей кровью, одел и вооружил. Если я правильно понимаю расклад на карте, то мы в полном окружении, довольно жизнерадостным тоном спросил у меня Поций. По сути, да. Армия Геара в тылу, Кринтер и дикари Билквергаста по фронту, на западе наемники из Гиларда, а с востока каменные зубы, высоченные горы, полные враждебных вилвегров. Это и был твой план, завести нас в такое идеальное стратегическое положение? Мы же можем атаковать в любом направлении. Да, с той же странной жизнерадостностью согласился я. Если победим или просто выживем, то наш военный гений войдет в историю. Если нет, то в хроники мы попадем, как кучка идиотов, полезших на верную смерть. Кучка очень храбрых идиотов, отметил Поций, во главе с храбрейшим, ага, и тупейшим. Ну, конечно, у меня был план. Я даже пытался его придерживаться и пока получалось, кажется. Но план этот напоминал серфинг. На гребне волны ты король, однако стоит сделать лишь одно неверное движение, как пучина утянет тебя со всеми гениальными идеями и безупречными расчетами. Войска обнаружили врага. Это Теуви вновь попал в зону моего контроля. Я мог наконец увидеть состояние армии врага. Беглый взгляд через стратегию. Возбуждение и напряжение охватывают меня. Я вижу это, с трудом доверяя собственным глазам. Выхожу из стратегии, поднимаю железную маску шлема, поворачиваюсь к ехавшему рядом Поцию. Я их видел, аж голос дрожит. Ну и как они там? Как они? Кажется, у нашей истории будут еще главы после Кринтер. Имхана. Прям хана с потрохами? Очень похоже, с нервной улыбкой отвечаю я и, закрыв маску, снова ухожу в стратегию. Лагерь врага. Лагерь — это фактически лицо армии. То, как он организован или не организован, ярче всего говорит о текущем состоянии дел. Что же я увидел у Кринтер? Хаос. Прям хоть бери, заворачивай первым рейсом, отсылай в око ужаса. Никаких укреплений, кроме небольшого и несплошного вала. Часть палаток на пару тысяч человек находились на холме. Вот там имелось кольцо баррикад и попытки закрепиться на ландшафте. Еще немного шатров расположились дальше в лесу. Наверное, там сидели вертоги. И еще один лагерь располагался в 6 километрах дальше на север у небольшой деревни. Если прошлый раз дробление сил на местности было вызвано очевидно желанием перекрыть все переправы, располагать резервами и не перегрузить снабжение, сейчас это, как говорится, другое. Думаю, произошел коллапс власти. Командование, после череды поражений, все же потеряло доверие вождей, дружинников и прочих начальствующих варваров. Владыка, наверное, стал последней каплей в полном ведре неудач. Мораль у многих врагов почти на нуле. Долгое невезение, поражение в полевых сражениях, вынужденные отступления, ночные визиты чудищ, а потом вообще какой-то инфернальный монстр, отрезающий путь к спасению. Образ непобедимой армии зла был создан. Вот все и посыпалось, так что не собрать. Армия Кринтер начала распадаться. Вертоги, видимо, заныкались в привычной лесной стихии. Те, что у деревни, не захотели вставать рядом с основными силами. Огребать ведь придется за компанию. А в основной части лагеря остатки самых верных частей заняли оборону на холме. Работы по укреплению не ведутся. А зачем? Придет страшный Сатона и все равно сожжет адским огнем. Тут как в анекдоте про снайпера. Не беги, помрешь уставшим. За рекой демоны воют. С другой стороны легион ползет. Швах. Наверное, часть времени они потратили на споры, истерики, попытки восстановить контроль и прочие симптомы массовой паники. Но прийти в себя уже очень непросто. Каждый начинает думать о личном счастье. Самые храбрые, невезучие и глупые полегли. А без таких ценных кадров армия с трудом удерживает внутреннее единство. Впрочем, конный дозор на дороге имелся где-то в 7 км от горе лагеря. Правда, напоминали данные субъекты скорее прознашатающихся дезертиров, чем часть войска. Надо попробовать отпугнуть их монстрами. К рейдам чудищ они уже привыкли. Может, не поймут, что началось решительное наступление до момента, когда будет поздно. Направлю туда демонов. Как раз северяне сейчас их должны особенно бояться. На дороге ошивается 12 легких кавалеристов. От двух демонов и десятка умертвий всадники должны дать деру впереди своего визга. Так, тогда поднимаем зомби из запасов трупов, большую часть пришлось выкинуть. Но сегодня обновим. Пускаем монстров по лесу в обход армии. Пусть там затаятся и в нужный момент разгонит всадников. Легионы пока делают привал. Часа полтора на отдых. Затем оставляем все лишнее перед боем. Пока можно таки за счет ТУВИА поджечь несколько уязвимых шатров. Противовоздушная оборона у них должна заметно просесть. Она требует координации многих людей. Предположения мои оказались верны. Приближение Химеры вызвало локальную панику, но вместо того, чтобы тащить арбалеты или звать спецгруппы отражения угрозы типа воздух-земля, народ начал просто разбегаться. Только пара человек для приличия стрельнула из луков, больше обозначая сопротивление, чем реально пытаясь навредить. Армия Кринта разлагалась, гнила заживо, отказывали важнейшие системы органов. Хаос и паника как метастазы распространились среди уставших, израненных, отчаявшихся людей. Это хорошо. Ну и как мы будем заканчивать их страдания? В общем, ничего особо нового я не изобрету. Со стороны леса атаковать нечистью, но аккуратно. Мои специальные войска и так понесли серьезные потери от владыки. В идеале нужно выбить оставшихся боеспособных варваров, захватить вражеского стратега и дать подразделениям новобранцам получить боевой опыт на ослабленном противнике. Такая программа максимум. Программа минимум, не огрести потери выше неизбежных. То чудовище, это же был бог, от мыслей меня отвлек Ринга, крайне довольный результатами последнего рейда. На его обезображенном ожогом лице замерла блаженная улыбка. Счастье, едва ли доступное даже наркоманам под травкой. Демон, очень могущественный и древний. Мой ответ всадника не удовлетворил. Нет, ну царь, какой демон, со всем уважением. Вон там демоны, да, махнул он рукой в сторону, куда ушли наша парочка гостей из ада. А то был бог, злой и ужасный, а мы победили. Я сразил его. Бронзовая чешуя и драгоценности на сейфе блестели так, что я отключил вид от третьего лица. Он еще может вернуться, предупредил я. Но ваша битва, действительно, была легендарной. Вернуться? Ну да, это бог. Я убил его, но он возродится. Разве на такое способен какой-то демон? Но я убью его еще раз. Ринга, богоубийца. Вот это хорошо. Ради такого я ехал сюда. Стать легендой. Богоубийца, еще раз повторил сейф, смакуя триумф. Надо за это выпить. Сегодня будет бой. Пить лучше вечером после новой победы, северяне. Презрительно ответил кочевник. Я растопчу их, они пыль. Ну, в сравнении с владыкой то да, тут сложно спорить. Ладно, пора было двигать армию вперед. Местность вокруг относительно лесистая, но с большими просеками и свободным пространством около дороги, не чаще. Так что использовать кавалерию можно очень даже эффективно. Первыми пойдут 12 сейфакин, 151 сейфские копейщики, 243 сейфские всадники-загонщики, 5 турм новобранцев-конных копейщиков. Это все кавалерия, способная на ближний бой. Их задача налететь и внести как можно больше паники в ряды врага. Сразу за ними идут пехотные когорты 21 и 24 легионов. Ветераны обеспечивают безоговорочную победу, новички учатся жестокому ремеслу на практике. В лесу разместятся 2 центурии превентеров, 1 гигант, 2 исполина, около 39 единиц нечисти среднего размера, не поддающиеся подсчету количества нечисти меньше, 2 демона, 1 ведьма, 2 гомункула, 12 умертвий. Их задача ловить ценных бегущие и добивать самые опасные подразделения врага. Начнем же. Погода была терпимой, возможно, самой лучше для наступления. Небо заволокли тучи, но дождя не начиналось. Кое-какая прохлада и ветерок, напоминавший о приближении осени, позволял относительно комфортно бродить в доспехах. Тепловые удары моим солдатам не грозят. Грозят только удары топорами, булавами и прочим холодным оружием. Первой выступила кавалерия, которую постоянно притормаживал, чтобы не сильно ушли вперед, не потерялось взаимодействие подразделений. Затем вышли ударная, ветеранская и одна просто комитатская когорты 21-го. За ними 4 когорты новобранцев 24-го. Я надеялся, что это все силы, которые сегодня понадобятся в бою. Примерно 550 всадников и около 4000 тяжелой пехоты. Врагов заметно больше. Думаю, что в том лагере их осталось где-то 1000-10-12. Однако боевой дух и организация просели до критических показателей. Но если разгромить их такими силами не удается, то начинаем вводить остальные когорты в бой. Тут уже будет без шансов. Перевес у нас и в качестве, и даже в количестве. Большую часть ополченцев варвары сами слили, отступая. Конный патруль демоны предсказуемо шуганули, при этом даже разделавшись с двумя зазевавшимися всадниками. Я пока осматривал местность вокруг вражеского лагеря те увеем с воздуха. Так, на западе там относительно ровные места, заросшие травой и низким кустарником. А чего я тогда скуплюсь на кавалерийский удар? Пусть идут все, ну кроме ринга, на котором важная задача охранять меня, а в атаку пусть также пойдут. 329 сейфские конные застрельщики, 227 конные налетчики венелов, только несколько турм промотов оставим в тылу на всякий случай. Попробуем кавалерии зайти по широкой дуге, чтобы ударить одновременно с пехотой, обойти врага по флангу. Получится атака по довольно протяженному фронту, то, что доктор прописал. Поэтому тратим немного времени, выводя конных лучников и налетчиков из тыла в авангард. Час ха все ближе. Широкая лесная просека вокруг дороги не предвещает засады. Ни холмов, ни тебе серьезных болот. Точнее они тут есть, но в лесу за лагерем врага. Остается только пожелать ему удачно там утопнуть, отступая. Где-то к 6 часам мы подошли к лагерю северян. Думаю, что оповещение о появлении врага уже должно было прийти Аргету. Кавалерию я разделил на две группы. Те, кто был способен на ближний бой, атаковали по фронту. Чисто стрелки заходили сбоку. Благо ландшафт позволял. Редкие деревца и кусты никак не мешали перемещению конницы. Вообще, складывалось впечатление, что после череды неудач, когда я победу едва ли не выцарапывал из цепких лап судьбы, удача наконец повернулась ко мне нужной частью тела. Вроде раньше были адекватные планы. И захват Либаны, и битва у холмов, и рейд к мостам. Но обязательно случался сдец. То мегадемон вылезет, то гигаклещ укусит, то снова мегадемон. Даже на бродах нам, не сказать, что прям везло. Скорее просто сработало превосходство в выучке, магии и возможностях. Но свои возможности враг тоже реализовал максимально, нанеся нам серьезные потери. А затем противник ушел от разгрома. Очередной раз. Теперь же я смотрю на хаос в лагере и сердце радуется. На игровом слоте удачи нам. Наконец, выпали 3 семерки. Звон сыплющихся монет наполнил зал мрачного казино судьбы. Осталось забрать выигрыш. Это мы с превеликим удовольствием. Меж палаток и шатров заметались разрозненные и явно обеспокоенные происходящим северяне. Каких-то отдельных подразделений уже нельзя было выделить. А доспешенная знать, всадники, застрельщики и слуги перемешались. Разве что можно было выделить на холме отряд из 143 кринтерские защитники вождей, 673 кринтерская пешая знать, 253 рогатарская пешая знать, 22 вожаки боевого братства, 379 топорники боевого братства, 334 застрельщики боевого братства, 21 знатные кринтеры-всадники, 15 знатные рогатары-всадники. У них там было также 14 стационарных арбалетов, 9 скорпионов. Эта сила на холме выглядела самой слитной и готовой к сопротивлению. Очень важный вопрос. Они попытаются бежать через лес или таки примут последний бой. А тем временем лагерь под холмом бурлил от хаотичной активности. Часть северян сразу же начала побег к лесу, но были и упрямцы. Что-то около 5000 боеспособных или относительно боеспособных северян. Из них примерно 1400 одоспешенных, включая 201 кринтерские мечники-клитвинники. И вроде все хорошо, но напрягало, что я не видел на карте метку вражеского стратега. Мне думалось, что Аргет будет с воинами холмовых укреплений. Там вроде все относительно организовано. Но, видимо, он укрылся в лесу. Наверное, боится, что я натравлю на него мегадемона. Класс. Вот отсюда, думаю, и такой хаос в лагере. Как бы стратег есть, но прячется. Не хочет быть рядом со своими людьми. Разве стоит драться за такого сомнительного парня? И случился бой. Не слишком эпичный, без каких-то особых интриг, но масштабный. Массовки много, антураж хороший, много пыли и грязюки по заветам русских исторических фильмов, хотя до викинга еще обмазываться и обмазываться. Постановка батальной сцены на должном уровне, а не какая-нибудь битва бастардов. Даже ключевые персонажи в шлемах. Атака кавалерии была нормально организована. Представляла собой слитный удар относительно плотной линии. Удивительно, однако, как сейфы, при всем их отрицании цивилизованности, умудрялись держать некое подобие равнения, даже когда речь шла о сотнях всадников. Со стрелковой конницей было проще. Они поскакали вдоль вражеского строя, осыпая его снарядами. Часть заехала внутрь лагеря, еще часть, а именно налетчики винелов, начали от боя переходить к грабежу. Ну да и пофиг, то, что они какой-то урон нанесли врагу, уже большое чудо. Я их держу для других задач. Скоро придет время для такой вот рейдовой конницы. А пока в ход шла тяжелая пехота, ветеранские когорты по центру, новобранцы заняли фланги. Четкие и правильные ряды легионеров выступили против колеблющейся цепи варваров, которые с отчаянием теснились у жалкого подобия вала. Полетели в цель залпы дротиков. Одновременно с этим 3 сотни всадников ударной конницы и 2,5 сотни одоспешенных конных лучников атаковали другую сторону вражеской линии. Сначала обстрел, затем удар. В общем-то, больше мне на этом участке боя делать было нечего. Я переключился на монстров. Через лес мотали как кринтеры, так и вертоги. Последние отступали организованно. Среди них были друиды и девы битвы. Немного, но я решил не атаковать их монстрами в лоб. Направил туда Теувия, чтобы он слегка пожег врагов сверху. Думаю, что лучше дать им отступить, а затем ночью поднять 6-7 десятков у мертвей и ударить по уставшим. Очень уж не хотелось терять монстров или превентеров на девах. Вернулся обратно к основному замесу. Там стало ясно, что пехота точно справилась бы даже без кавалерии. Да и кавалерия вполне имела тут шанс на победу без пехоты. Ну а совместно они быстро сокрушили и так деморализованного врага. Какое-то время держались только бронированные мечники, стоявшие плечом к плечу. Другая одоспешенная знать смешалась с бездоспешными ополченцами, была вместе с ними рассеяна, и они побежали, спасая свои жизни. Разгром был полный. Единственное, что мне оставалось делать, так это следить, чтобы мои силы не слишком близко подходили к холму. Но засевшие там северяне не пытались спускаться. Они с равнодушием, судя по отсутствию серьезного проседания морали, наблюдали за разгромом товарищей. Ну ладно, хотите продать свои жизни дороже, уцепившись за ландшафты и укрепления? Посмотрим, как вам понравится наша полевая артиллерия. А еще есть магия, есть возможность призывать демонов. Ну а с умертвиями те ребята уже должны быть близко знакомы. В общем, посылать пехоту на рискованный штурм не собираюсь. Буду уничтожить, минимизируя потери. Со спокойствием удавы я наблюдал, как разбегаются северяне, огребая от преследователей. Контингент на холме не вмешивался, так что легкая конница и не очень легкие монстры спокойно провожали остатки варгов. Все это продолжалось около часа. Вечерело, стоило поторопиться и окружить холм до темноты, возвести вокруг него укрепления, а ночью начать развлечения с умертвиями. Однако случилось кое-что неожиданное. Система мне внезапно объявила: победа. 6 подразделений повысили свой статус. Стоп, а те ребята на холме как же? Северяне оттуда продолжали спокойно созерцать мои войска внизу. Интересно. Глава 26. Тревоги и забвения. Закат постепенно перетекал в сумрак. Бывший лагерь Кринтер полностью перешел в наше распоряжение, за исключением холма. Сотни велитов доводили до ума варварские укрепления, чтобы мы могли спокойно переночевать здесь. Однако 3 когорты, включая ударную и 2 ветеранские, еще были в боевом построении. Они находились у подножия укрепленного холма. За ним в лесу сейчас располагались монстры и 3 центурии превентеров. Но обстановка была довольно спокойная. Легионеры переговаривались между собой, поставив на землю щиты. Варвары тоже расслабились, броди наверху вокруг палаток, посматривая на ровные ряды тяжелой пехоты без особого желания с ней агрессивно взаимодействовать. Наконец с холма вернулся безоружный человек в дорожном плаще, доброволец из велитов 24-го, ушедший, чтобы выслушать предложение северян. Я был даже готов их выпустить в случае разоружения. Как бы рабов продавать мне сейчас некуда. Есть, конечно, шанс, что они примкнут к Геру, но могут и наоборот, заняться партизанщиной в тылах. Посмотрим, что они предлагают. На каких условиях собрались сдаваться? Спросил я, стратег. Они не хотят сдаваться, ответил парень. Чего же тогда на холме весь бой сидели? Они хотят перейти к нам, продолжил велит. Так вот чего система не распознала их как врагов, и что мне с ними делать? Насколько мне нужен такой контингент? Но выслушать их в любом случае стоит. По крайней мере, они должны многое знать про оборону Кринтерна. Их главари со мной говорить не желают, уточнил я. Желают привести их. Давай. С холма спустилось 5. Статы выше средних, но ничего особо опасного. Магических способностей нет. У одного только небольшой уровень подавления. В общем, покушения опасаться не стоит. Первым шел бритый мужчина за 40, державший в руках довольно дорогой на вид шлем с красным хвостом из конского волоса и золоченым ободком. Варвар смотрел на нас с нескрываемым любопытством. Наверное, странно вот так спокойно созерцать вблизи страшного врага, от которого многие дни драпали. «Вас как величать по-имперски?» — обратился он ко мне. «Стратег, так просто, наверное, думал, что в империи высокие титулы звучат как первый консул победоносного похода великой армии минимум. Нет, слава богам. Ну что ж, стратег, предателей никто не любит, но дураков любит еще меньше. Я говорил Ланегу, что нападать на империю глупо, что его упрямство нас погубит. Так и случилось. Я предлагал воевать против Гера, договориться с империей. Меня не слушали, но я сражался. Мы теряли людей и родных, продолжая драться в проигранной войне. Сейчас это стало безумием. Ланик обещал нам колдовство, говорил о шаманах диких племен и ведьмах. А что мы получили? Приходится драться с чудовищами и мертвецами, когда наши хваленые колдуны с трудом могут вызвать дождь. Дождь – дерьмо собачье, а против нас огненные вихри и великаны. Варвар явно был недоволен уровнем выполнения предвыборных или вернее предвоенных обещаний своего кандидата. Желал переголосовать. Нам твердят о чести, но мы бежим, бросая своих крестьян. Кого не сожрут чудища, будут голодать. Я твердил, что пора заканчивать, а меня назвали предателем.